Глава вторая. Вы не можете не задаться вопросом, а где же Чонкин пропадал все это время? Как приговоренный в начале войны к смертной казни и бежавший из тюрьмы, оказался он вновь в летной части? Причем не в какой-нибудь летной части, а в той, что была под командованием все того же Апаликова, встретившего войну подполковником, а закончившего полковником, и ко всем орденам своим многочисленным, прибавившим золотую геройскую звездочку. Если рассказывать обо всем пути, пройденном нашим героем по дорогам и тропам войны, обо всех его приключениях, то слишком длинным получится наш рассказ. Поэтому пройдемся пунктиром. Оставшись вдвоем в районе Долгова, Чонкин и Клим Свинцов конец осени и начало зимы провели в лесу, перемещаясь по нему бесцельно, словно медведь-шатуны, и за зверей, принимаемые местными жителями, заходившими в лес для заготовления грибов, ягод и дров. Среди деревенского населения в данной округе ходили в то время слухи о том, что с началом войны в местных лесах появились партизаны, а также в значительных количествах медведи, лешие и обезьяны. Да, они, оборванные, голодные и холодные, и в самом деле стали похожи на каких-то зверей. Чонкина узнать еще можно было. У него бороденка отросла татарская, редкая, не скрывавшая основных черт лица. А вот Свинцов до бровей зарос рыжей грязной шерстью, да такой густой, что прежде чем разглядеть что-нибудь, шерсть эту на глазах раздвигал руками. Некоторые люди принимали наших беглецов не за зверей, а за диких партизан, хотя им не до партизанства было, а только бы не попасть при этом ни к нашим, ни к немцам и как-нибудь прокормиться. Другие на их месте с голоду бы околели, но они были люди, выросшие в природе и бывшие частью ее. К тому же имели при себе винтовку с патронами. Как-то все же питались. То птичку подстрелят, то гриб сорвут, то бруснику соберут. Костер развести. Огонь древним способом, с помощью кресала и камня добывали. Нашли где-то каску немецкую еще с Первой мировой войны, ржавую и с дыркой от пули. Дырку куском портянки заткнули, превратили в кастрюлю. Тряпка, намокнув, не прогорала. Варили грибной суп из опят. Их в тот год, видимо-невидимо, уродилось. Компот и травяные отвары. Спали, не снимая шинелей, на сырой земле. Пока жить было можно, но как-то ночью подморозило. А утром глянули, а пята все разом почернели и сникли. Кочки покрылись тонкой ледяной коркой, брусника под ней выглядела, как под стеклом в музее. В музее Чонкин бывал лишь однажды, когда комендантскую роту возили в город, и там показывали как раз под стеклом клыки вымерших животных, наконечники копий и украшения тогдашних людей. И там же, он запомнил, были такие бусинки. Вроде как брусники, и также лежали под стеклом, поблескивая. Зима наступала, возникала задача как-нибудь ее пережить. Хотели вырыть землянку, но инструмента, более подходящего, чем штык, не было. Однако судьба оказалась к ним более или менее благосклонной. Однажды, собирая хворост для костра, Чонкин и Свинцов приблизились к густому кустарнику, как вдруг там зашевелилось и вылезло наружу что-то мохнатое. «Ведмедь!» — воскликнул Свинцов и, отшатнувшись, вскинул винтовку. Но это был не медведь, а пристранное существо, покрытое длинной шерстью, с проплешиной посреди хребта. Выскочив из кустов, оно бросилось прочь. Свинцов, сам превратившийся за это время в зверя, ринулся догонять. Существо достигло ближайшего дерева и, ловко перебирая всеми четырьмя лапами, вмиг взлетело к самой верхушке. Оттуда с беспокойством следило за подошедшими. Свинцов, поставив винтовку к ноге, спросил Чонкина. — Че за животный? Не ведаешь? — Не знаю, — удивленно сказал Чонкин. — Похоже, что обезьян. — Ты че? — возмутился Свинцов. — Ты обезьян видал когда? — Видал, — сказал Чонкин. — Нас в прошлый год в зверинец водили. Сперва в музей, а потом в зверинец. И там один был, точно как этот, и с голой жопой. — Тьфу! — сплюнул Свинцов. — И откуда ж они здесь берутся? У нас в тайге таковых не имеется. Ведмеди, волки, белки и соболя есть. обезьян не водится. — Так откуда же им там быть? — Чонкин вспомнил утверждение Гладышева. — Когда они все в человеков попревращались. — Как это? — не поверил Свинцов. — Оборотни, что ли? — Да вроде того, — подтвердил Чонкин. — Это бывает, — согласился Свинцов. — У нас в деревне тоже Варька косая. Кошкой по ночам оборачивалась, у коров чужих молоко отсасывала. А брат мой Серега ее в хлеву ночью пымал да лапу ей топором оттепал. Говоря это, Свинцов не выпускал из виду того, что сидел на дереве, прищуривал то один глаз, то другой, и тот в ответ на него так же щурился. — И чего с лапой сделал? — спросил Чонкин. — А ничего. Завернул ее в тряпку, поклал на печку, а утром гля, а там не кошкинская лапа, а человеческая рука. — Ну и далее? — потребовал продолжение Чонкин. — Далее более, — сказал Свинцов. — А ты как думаешь, обезьянов едят? — А кто их знает? — задумался Чонкин. — Мне не доводилось. Вообще-то, чего ж, они же ж тоже из мяса и костей состоят. — И то, — рассудил Свинцов, — покуда человеком не обернулся, такой же животный, как, допустим, свинья. Так что сперва шерсть на костре опалим. — Дурак, что ли? — спросил Чонкин. — А чё? — Через плечо, — сказал Чонкин. — Зачем шерсть-то палить? — Из шкуры рукавицы сделаем, шапки пошьем. — Тоже дело, — согласился Свинцов, потерши остывшее ухо. — А ты сашлык лопал когда или нет? — А чё это? Чё — Чё-чё, — передразнил Свинцов. — Вкуснятина, вот чё. На куски мясо порубишь, на пруд насадишь и в огонь. И так поворачиваешь, чтобы со всех сторон равномерно. Это ж такое вот... Это... Восполнил он нехватку слов междометием. И, подняв винтовку, Свинцов потянул рукоять затвора. — Не стреляйте! — закричала обезьяна человеческим голосом. — Не стреляйте! Я сдаюсь! — Гля! — удивился Чонкин. — Уже превратившись. — Да... — Свинцов разочарованно опустил ствол. — Я ведь, знаешь, человеку убить могу, но человеческое мясо кушать не буду. Стошнит. — Ладно, — приказал обезьяне, — вались на землю. — Да не боись, не побегешь, не убьем. Обезьяна проворно спустилась и стала перед Чонкиным и Свинцовым почти на две ноги, только слегка опираясь передними конечностями о поваленное дерево. Хотя была она покрыта шерстью с ног до головы, Свинцов разглядел в зарослях признак мужского пола и спросил спустившегося строго. — Кто такой? И какой будешь нации? Спустившийся молчал и дрожал мелко, как овца перед закланием. — Говори, кто ты есть! — зарычал Свинцов и щелкнул затвором. — Не стреляйте! — снова взмолился спустившийся и стал часто кивать головой. — Русский я. Православный. — добавил он, видимо, неуверенный, что последняя характеристика будет ему на пользу. — Врешь, — не поверил Свинцов. — Обезьянов русских не бывает. Или ты не обезьян? — Э, — толкнул Свинцова Чонкин. — А не леший ли он? — Ха! — поразился такой мысли Свинцов. — Отвечай, кто ты? — Я сам не знаю, — заплакало существо. — Был человек, а теперь, может, и леший. — В лесу живешь? — продолжал допрос Свинцов. — В лесу. — А пожрать что найдется? — Для вас, — сказал леший, — для вас непременно найдется. — Ну, веди нас к себе. Только без колдовства и не думай убечь. Помни, пуля бегает шибче. Пошли напролом через чащу. Леший бежал впереди, помогая себе передними конечностями. Свинцов и Чонкин за ним не поспевали, но он останавливался, поджидая, и опять бежал впереди, как собака, ведущая охотника по следу. Спустились во враг, по камушкам одолели заплесневевший ручей, пересекли небольшую поляну, перешагнули через ствол большой, лежащий, как труп, сосны. За ней были сросшиеся кусты. У кустов леший заколебался, а Свинцов на всякий случай взялся за рукоять затвора. — Пришли, — сказал леший устало. — Куда же пришли-то? — А вот сюда. — сказал леший и юркнул в кусты. Свинцов кинулся за ним, рассчитывая в случае чего тут же его придушить, и невольно вскрикнул: «Батюшки, берлога!» Леший, сверкнув голым задом, уже улизал в берлогу на карачках. Свинцов полез следом, за ним Чонкин. Берлога оказалась длинным, полого спускавшимся и заворачивающим вправо лазом. Они проползли по нему несколько метров, и уже свету сзади не было видно, а под коленями ощутилась твердая почва. — Не удивляйтесь! — услышали они голос Лешего, после чего чиркнула спичка и с шипением загорелась. А от нее засветилась и керосиновая лампа. — Ух ты! — ухнул Чонкин, а Свинцов от себя добавил что-то по матушке. Дальше ползли со светом. За узкой горловиной начинался постепенно раздвигавшийся вширь и ввысь коридор. Пол его был устлан соломой, коридор оканчивался чем-то вроде круглой комнаты, неплохо убранной, с ковром на полу, с матрацем и двумя стопками книг. Но что больше всего удивило гостей, так это приставленный к стене портрет бородатого человека в старой форме с эполетами и аксельбантами. — Это кто ж такой? — почтительно спросил Свинцов. — А это... — замялся хозяин берлоги. — Это... как вам сказать? Это... Его императорское величество, государь-император Николай II. — Ого! — невольно выдохнул Чонкин. — А вы сами-то, извиняюсь, кто же это будете? — перешел на «вы», оробевший Свинцов. — А я... — сказал Леший. — Вадим Анатольевич Голицын. И рассказал гостям свою историю. Вадим Анатольевич, в отличие от нашего героя, был настоящим князем Голицыным и помещиком в здешних местах. Потом служил в свите его величества. Вместе с царем был в Екатеринбурге, но бежал как раз за день до расстрела царской фамилии. Добрался до родных мест и поселился в лесу, ожидая конца большевистской власти. Ждать, однако, пришлось слишком долго. Со временем полностью оборвался, одичал, зарос шерстью, вел дикий образ жизни, питался грибами, ягодами, кореньями, голыми руками ловил зайцев и птиц и, в конце концов, так озверел, что настоящие лесные звери его боялись. Он жил под открытым небом, пока не набрел на берлогу и не выгнал из нее спавшего в ней медведя. Медведь после этого стал шатуном, бродил по лесу, выходил на дорогу, нападал на лошадей и людей, но захватившего берлогу боялся. Живя в берлоге, Голицын стал постепенно возвращаться к человеческой жизни. По ночам прокрадывался к деревням, воровал кур, яйца, муку и что под руку попадется. В конце концов появились у него керосиновая лампа, матрац, набитый соломой, лопата, топор, ножовка и прочие мелкие инструменты, с помощью которых он берлогу углубил, расширил и превратил в сравнительно комфортабельное подземное жилище. А уже накануне войны у него даже собственная библиотека случайно образовалась. Ехала по дороге передвижная изба-читальня. Шофер был пьяный. Разбил машину и сам разбился. Когда машину обнаружили, она была уже почти полностью опустошена. Библиотека, которую вез погибший шофер, принадлежала когда-то Голицыну. К нему она частично и вернулась. В той части, которая теперь ему досталась, были романы Достоевского и Данилевского, детское издание «Записок охотника», подарочное Евгения Онегина, 3 из 5 томов Гоголя, половина марксовского собрания Чехова, книга «Путешествие по Енисею», мифы Древнего Египта и Древней Греции и шотландские баллады в переводе Жуковского. А кроме этих в берлоге оказались краткий курс истории ВКПБ, книга Станиславского «Моя жизнь в искусстве» и комплект блокнотов агитатора за вторую половину 1940 года. Но самым большим достоянием был вот этот литографический портрет. Поселились в берлоге и жили. С большим комфортом. Где-то кто-то сражался за что-то, а Чонкин, Свинцов и князь Голицын отсиживались в медвежьей берлоге. Удача идет к удаче, как деньги к деньгам. Как с жильем устроились, так и на охоте пришло везение. Кабана подстрелили и 2 зайцев, жарили мясо на костре, пили чай из собранных лешим различных трав, а вечерами слушали своего хозяина, который им пересказывал удивительные романы из старинных времен. Чонкин порою думал: еще б сюда Нюру, так можно бы жить всю жизнь.